Густав Майеринг. Препарат. Оба друга сидели у углового окошка в кафе Радецкого, близко придвинувшись друг к другу. Он уехал сегодня после обеда со своим слугой в Берлин. Дом совершенно пуст. Я только что оттуда и лично убедился в этом. Оба перса были единственными обитателями. Значит, он все-таки клюнул на телеграмму. В этом я не сомневался ни минуты. Каждый раз, когда он слышит имя Фабио Марини, его не удержать. Собственно говоря, меня это не удивляет, так как он целые годы жил с ним вместе, до его смерти. Что же нового он мечтает узнать о нем в Берлине? Кто знает. Говорят, профессор Марини многое скрывал от него. Он однажды и сам подтвердил это во время разговора. Приблизительно полгода назад, когда наш милый Аксель был еще с нами. Неужели правда все то, что говорят об этом таинственном методе препарирования Фабио Марини? Ты уверен в этом, Синклер? О том, чтобы верить, здесь не может быть и речи. Вот этими глазами я во Флоренции видел детский трупик, препарированный Марини. Я скажу одно. Каждый поклялся бы, что дитя только спит. Никаких следов окоченения, никаких морщин, никаких складок. Даже розовый цвет кожи живого человека был налицо. Но ты серьезно полагаешь, что перс действительно мог убить Акселя и... Этого я не знаю, Оттокар. Но во всяком случае мы обязаны, как минимум для очистки нашей совести, постараться достоверно узнать все возможное о судьбе Акселя. Что если тогда, под влиянием какого-нибудь яда, он просто впал в состояние оцепенения, похожего на смерть? Боже, как я уговаривал врачей в анатомическом институте, умолял их сделать еще попытку вернуть его к жизни. «Чего вы, собственно говоря, хотите?» — твердили они в ответ. «Человек умер, это очевидно, и посягательство на труп без разрешения доктора Дрошекуха никак невозможно». И они предъявили мне соглашение, где черным по белому было написано, что такого-то числа, будучи в здравом уме и твердой памяти, Аксель продает предъявителю сего контракта свое тело после своей смерти, и за это того же числа он, Аксель, получил 500 флоринов, в получении которых там же и расписался. Нет, уму непостижимо, что нечто подобное может иметь законную силу в наш век. Каждый раз, когда я думаю об этом, меня охватывает неописуемая ярость. Бедный Аксель! О, если бы он хоть на миг мог представить себе, что не анатомический институт, а этот перс, его злейший враг, сможет стать владельцем этого ужасного контракта! А адвокат? Неужели он не смог ничего сделать? Ничего. Все его усилия были напрасны. Даже свидетельские показания старой молочницы о том, что однажды рано утром на ее глазах, в своем саду, Дрошекух так долго проклинал имя Акселя, что даже пена показалась у него на губах, не возымели никакого действия. Да, вот если бы Дрошекух не был дипломированным доктором медицинских наук, но полно об этом... Ты хочешь пойти со мной, Оттокар, или нет? Решайся. Конечно, хочу. Но представь, что если нас поймают, как взломщиков? Перс имеет безупречную репутацию ученого. Видит Бог, простое подозрение — недостаточно веская причина для оправдания в случае неудачи. Прости меня, но ты совершенно уверен в том, что тогда действительно услышал голос Акселя. «Да не дергайся же ты, Синклер, и не обижайся, пожалуйста. Просто расскажи мне еще раз подробно, как это тогда все произошло. Может быть, ты был чем-нибудь взволнован?» Даже следа волнения не было. За полчаса до этого я был на Градшине и в очередной раз осматривал часовню святого Вячеслава и собор святого Вита, эти странные постройки со скульптурами, словно из запекшейся крови, производящие каждый раз неизгладимые впечатления на нашу душу, и башню голода, и улицу алхимиков. Потом, направившись к себе, я спускался по замковой лестнице и невольно остановился. Мое внимание привлекла маленькая дверь в стене, ведущая к дому Дрошекуха. Она оказалась открытой. В ту же минуту я ясно услышал, это доносилось, должно быть, из окна напротив, голос. И я клянусь всем святым, это был голос Акселя, кричавший: «Раз, два, три, четыре!» Ах, боже мой, если бы я тогда сразу же проник в квартиру! Но прежде чем я успел что-нибудь сообразить, турок-слуга Дрошекуха захлопнул калитку в стене. «Я говорю тебе, мы должны проникнуть в этот дом. Мы просто обязаны это сделать. А что, если Аксель действительно жив? Да кроме того, подумай, ведь кто нас с тобою станет ловить? Кому еще взбредет в голову ночью ходить по старой замковой лестнице, не правда ли? И притом я так ловко теперь умею обращаться с отмычками, что ты будешь удивлен». До наступления темноты, прежде чем привести свой план в исполнение, оба друга шатались по извилистым улицам старого города. Затем они перелезли через стену и очутились перед старинным домом, принадлежавшим Персу. Здание, одиноко стоявшее на возвышенности Фюрстенбергского парка, подобно окаменевшему стражу горы, одним сплошь заросшим мхом боком, привалилось к стене замковой лестницы. Какое безотчетно пугающее и гнетущее впечатление производит этот сад и эти старые вязы внизу, — прошептал Отто Кардональ. И посмотри только, как угрожающе выделяется Градшин на фоне ночного неба. И эти освещенные оконные ниши там, в замке. Воистину странный воздух веет здесь, в этом старом городе. Словно все живое ушло глубоко под землю из страха перед подстерегающей смертью. Разве у тебя нет такого чувства, что вся эта призрачная картина может в один прекрасный день провалиться, как видение фатаморгана, что вся эта спящая, скрючившаяся жизнь должна была бы, подобно призрачному зверю, проснуться для чего-то нового и страшного? И посмотри только, там внизу эти белые песчаные дорожки, словно жилы. «Ну иди же», — торопил Синклер, — «у меня и так от волнения дрожат колени. Здесь. Подержи пока что план местности». Дверь скоро открылась, и оба друга ощупью поднялись по старой лестнице. Темное звездное небо, глядевшее через круглые окна, почти не давало света. «Не зажигай свет. Его могут заметить снизу из беседки. Слышишь, Оттокар? Не отставай от меня. Осторожно, здесь выломана одна ступенька. Дверь в коридор открыта. Здесь, здесь. Налево». Они вдруг очутились в какой-то комнате. «Да не шуми ты так. Я тут ни при чем. Дверь захлопнулась сама. Нам придется зажечь свет. Я ежесекундно боюсь что-нибудь опрокинуть, так много стульев на моем пути». В эту минуту на стене блеснула искра, послышался какой-то шум, похожий на болезненный вдох. Легкий скрип исходил от пола, от всех его щелей. Вдруг на секунду воцарилась мертвая тишина, затем какой-то хриплый голос громко и медленно стал считать: «Раз, два, три...» Отто Кардональ в испуге вскрикнул и, обезумев от ужаса, стал чиркать спичкой о свой коробок. Руки его тряслись. «Наконец-то свет!» Оба приятеля с ужасом взглянули друг другу в побледневшие, словно известь, лица. «Аксель! 4, 5, 6, 7...» «Зажигай свечу! Скорее, скорее! 8, 9, 10, 11...» Под сводом потолка, прикрепленная на медном шесте, свешивалась человеческая голова с белокурыми волосами. Шест проходил сквозь череп, шея под подбородком была перетянута шелковым шарфом, а под ней две красноватых доли легких с бронхами и дыхательным горлом. В промежутке между ними виднелось ритмично бьющееся сердце, обвязанное золотой проволокой, спускавшейся к полу и примыкавшей к маленькому электрическому аппарату. Туго натянутые вены проводили кровь наверх из двух узкогорлых бутылок. Аттакар Дональ вставил свечу в маленький подсвечник и вцепился в руку своего друга, чтобы не упасть. Это была голова Акселя, с красными губами, цветущим лицом, казавшимся живым. Широко раскрытые глаза уставились с выражением ужаса на круг вогнутого зеркала, обычно используемого для опытов по превращению солнечных лучей в огонь, закрепленное на противоположной стене, покрытой, по-видимому, туркменским и киргизским оружием и платками. Повсюду среди разбросанных книг лежали и стояли склянки с разнообразными змеями, обезьянами и фрагментами их. На столике, стоявшем в стороне, в стеклянной ванне, в голубоватой жидкости плавал человеческий живот. В довершение всего, с высокого постамента, серьезно, сверху вниз, на комнату взирал гипсовый бюст Фабио Марини. Друзья не могли произнести ни слова. Словно загипнотизированные, уставились они на сердце этих ужасных человеческих часов, дрожавшие и бившиеся, словно живое. «Ради бога! Прочь отсюда! Будь проклято это персидское чудовище!» Они хотели подойти к двери, и вдруг опять этот неприятный скрежет, исходивший, как казалось, изо рта аппарата. Вспыхнули две голубые искры, и, отразившись от зеркала, блеснули в зрачках мертвеца. Губы его раскрылись, тяжеловесно высунулся язык, потом спрятался за передние зубы, и голос прохрипел: «Четверть!» Потом рот закрылся, и лицо уставилось прямо перед собой. «Отвратительно! Мозг функционирует, живет! Прочь, прочь, на воздух, прочь отсюда! Свеча, возьми свечу, Синклер!» «Да открывай же, ради бога, почему ты не открываешь? Я не могу, там, там, посмотри!» Внутренняя дверная ручка была не что иное, как человеческая рука, украшенная кольцами. Рука покойника, бескровные пальцы которой вцепились в пустоту. «На, возьми платок, чего ты боишься, ведь это рука нашего Акселя!» Наконец они в коридоре. Стоят и пристально наблюдают, как медленно захлопывается дверь. Черная стеклянная доска, укрепленная на ней, гласит: «Доктор Мухаммед Дарашикух, анатом». Пламя свечи колыхалось на сквозняке, бросая причудливые блики на кирпичную кладку лестницы. И вдруг Аттакар отшатнулся к стене и со стоном упал на колени. «Здесь! Вот это!» Он указал на ручку звонка. Синклер поднес свечу ближе. С криком он отпрянул, выронив свечу из своих рук. Жестяной подсвечник звонко зазвенел по ступенькам. Как безумные, с поднявшимися дыбом волосами, судорожно и громко глотая ртами воздух, в воцарившейся темноте помчались они вниз по щербатым ступенькам старой лестницы. «Персидский дьявол! Персидский сатана!»